Даже немцы этого не знают. А, пожалуй, только евреи в зоне немецкой оккупации. И не мы с Мандельштамом знали, где мы живем, а вся огромная и обезумевшая страна. В письме к Тынянову слышится то, что Мандельштам называл чувством поэтической правоты. Об этом чувстве Мандельштам догадался еще в ранней юности. Обладатель такого чувства не нуждается в признании и посвящении в рыцари, а поэзия для него – простое и домашнее дело. Он работает для себя, не навязывает своей работы людям и предоставляет им последний суд. Если людям нужно, они сохранят. Поэт не бывает непризнанным, потому что нуждается только в первых читателях, а они всегда есть у каждого, кто пишет стихи. Спор о месте поэта ведется не поэтами, а читателями. Большая форма. Трагедия. В 20-х годах Мандельштам пробовал жить литературным трудом. Все статьи и «Шум времени» написаны по заказу, по предварительному сговору, что, впрочем, вовсе не означало, что вещь действительно будет напечатана. Страшная канитель была с «Шумом времени». Заказал книгу Лежнев для журнала «Россия», но, прочитав, почувствовал самое горькое разочарование. Он ждал рассказа о другом детстве, своем собственном, или Шагала, и поэтому история петербургского мальчика показалась ему пресной. Потом был разговор с Тихоновым, приятелем Горького, ведавшим всемирной литературой и издававшим какой-то частный журнал, и Эфросом. Они вернули рукопись Мандельштаму и сказали, что ждали от него большего. Хорошо, что мы не потеряли рукопись. С нас могло статься. Мы еще не понимали, что существуют архивы, и Мандельштаму полагается хранить рукописи. Мы не сохранили, например, рукописи статей. Они шли в типографию, написанные от руки, а черновики бросались в печку. Редакции корежили их по своей воле, но текста все же не меняли, а только сокращали, а черновиков у нас не оставалось.